«Познавайте, что есть воля Божья», призывает нас Священное Писание. И как было сказано в прошлой беседе, воля Божья зиждется в том, чтобы Дитя Божье исповедовало Христа пред людьми. Господь Иисус Христос, будучи на земле, сказал бесноватому, как это сделать. «Иди и скажи, что сотворил с тобою Господь». Евангелие от Марка, 5 глава, 19 стих. Исповедание Христа пред людьми непременно связано с объявлением или провозглашением о чудных делах Божьих. Следует заметить, что наше неисповедание Христа пред народом идет против воли Божьей и затем приводит к печальным результатам. Например, у пророка Иезекииля сказано так Господом: «Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты будешь ничего не говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». Иезекииля 33:8. Итак, воля Божья в том, чтобы мы не молчали, но провозглашали, говорили, увещевали. Но сегодня с помощью Божьей и в Его славу я хочу посмотреть с вами на другую сторону медали, а именно, всегда ли нужно верующему, исполняющему волю Божью, говорить, говорить и еще раз говорить? Есть ли в его жизни случаи, когда он должен и помолчать? Я припоминаю престарелого брата, который уже отошел в вечность. И вот этот старец однажды выразился так: «Нам Бог дал язык не только чтобы говорить, но и чтобы молчать». Интересное умозаключение, имеющее библейское основание. А если так, то и обратимся к Священному Писанию и посмотрим, что Библия говорит нам за молчание и против молчания. Библия очень часто говорит нам о том, насколько бывает вредным само молчание. Например, псалмопевец Давид дает такое учение: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя», то есть рука Божья. «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и ты снял с меня вину греха моего. Веселитесь, о Господи, и радуйтесь, праведные». Псалом 31, 2, 5, 11. Молчание или неисповедание грехов пред Богом привело Давида к тому, что, как он говорит, «обветшали кости его». Но при всем этом Священное Писание ясно говорит нам, насколько иногда бывает полезным наше молчание. Например, в 3 главе Экклезиаста, в 7 стихе сказано: «Есть время молчать и время говорить». А в книге Притчи 11:12 сказано так: «Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит». Однажды спросили простака: «Почему ты, в то время, когда все говорят, молчишь?» Он ответил им так: «Видите ли, если бы я начал говорить, то слышавшие мою речь пришли бы к заключению, что я действительно простак. Но, не слыша мою речь, они будут думать обо мне как о умном человеке». Слово Божье ясно учит нас тому, что есть время говорить, но и есть время помолчать. И если мы желаем увидеть библейский пример своевременного молчания, взгляните на Агнца Божия, Господа Иисуса Христа, и вспомните, что происходило в то время, когда Он предстал пред первосвященниками и книжниками. Мы читаем: «Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса, Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Марка 14:60-61. Мы привыкли с вами видеть Иисуса говорящим. Он поучал народ в синагогах, на берегу Генесарецкого озера, в Иерусалимском храме. И когда он говорил, люди приходили в восхищение и свидетельствовали о Христе так. Никогда человек не говорил так, как этот. Иоанна 7:46. И вот приходит время молчания, о котором пророк Исаия предвозвестил. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Исаия 53:7. Конечно, были на это определенные причины, почему Господь молчал, и многие стараются вникнуть в эти причины и объясняют молчание Христа так. Он молчал, потому что уже сказал все, что нужно было сказать. Он молчал, давая возможность окружающим его людям подумать о себе, о их душе. Спаситель молчал потому, что теперь было время и власть тьмы. Луки 22:53. И главное, он молчал потому, что был послушен воле своего Небесного Отца. Другие же утверждают, что молчание Христа было своего рода знаком и свидетельством для первосвященников и иудеев, что Он есть обещанный Мессия. Одно нам ясно. Если Христос молчал, значит, так нужно было. И в этом была воля Божья. Если в жизни Христа были моменты, когда Он молчал, то что мы, люди, можем сказать о себе? Вне всякого сомнения, и в нашей жизни есть времена, когда нам для прославления Божьего имени лучше помолчать, чем говорить. В моей жизни я помню человека, когда с ним начнете разговаривать на любую тему, он нормально рассуждающий человек. Но стоит ему говорить о Боге, о Христе, он начинает богохульствовать. Как вы думаете, что лучше в данном случае, говорить о Христе или помолчать? Есть и другие случаи в нашей жизни, когда нам следует помолчать. Вспомните Авраама, мужа веры, в главах 15 и 16 книги Бытия. Мы видим Авраама говорящего и действующего. А в главе 17 этой же книги видим Авраама павшего пред лицом Всевышнего и умолкнувшего, ибо Бог говорил ему. Может, из этого места Священного Писания можно сделать следующий вывод. Прежде чем Бог сможет говорить нам, мы должны быть в молчании пред Ним. Ах, как часто мы забываем о том, что сказано в Писании, при многословии не миновать греха, а сдерживающий уста разумен, притчи 10:19. Мы своей жизнью часто показываем, что не знаем, когда говорить и когда молчать. И часто говорим, когда нужно помолчать, и молчим, когда нужно говорить. В послании апостола Иакова сказано о языке как о неудержимом зле. Он исполнен смертоносного яда. Иакова 3 глава 8 стих. И это видно в жизни людей. Сказали нам неприятное слово, в ответ мы говорим два, а может быть и три, в доказательство своего «я». А может, лучше было бы помолчать, и таким образом, избегая действия этого яда, все могло бы успокоиться? Распустили о нас люди худую молву, мы спешим оправдаться, вместо того, чтобы предать свой путь Господу, который говорит очень ясно, «Мне отмщение, я воздам». Римлянам 12 глава 19 стих. Неправильно Понимая время молчания, мы молчим тогда, когда нужно нам установить истину, засвидетельствовать о Господе Иисусе Христе или заступиться за нашего брата. Есть время молчать, и есть время говорить. Так говорит нам об этом Священное Писание. Как нам, чтобы и в этом исполнить святую волю Божью, благую и совершенную, безошибочно определять это время? Будем учиться у Него, у Господа Иисуса Христа, учиться говорить с благодатью и мудро, в силе Святого Духа, и будем учиться у Него молчать так, как Он молчал. Будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, говорит нам апостол Павел в послании к евреям, 12 глава, 2 стих. Аминь.